298. Когда человечество поймет, что есть пространство, насыщенное следствиями человеческих деяний, можно будет лечить планету. Как газы они отравляют Землю и сгущают атмосферу, потому нужно призадуматься над утверждением явленных следствий. Человечество забыло, что искупление должно происходить кармическим путем, потому каждая накопленная ступень может трансмутироваться при устремлении к высшему закону иерархии. Цепь великой иерархии дает всему миру жизнь, и принятие этого закона может открыть новый доступ энергии. Так можно сложить лучшую ступень.